В Селявине тогда жили Фоминцыны, Аграфена Андреевна, Елизавета Андреевна и Анна Андреевна, вышедшие за графа Татищева. У них был брат Сергей Андреевич, служивший в Петербурге. Настоящая фамилия их не Фоминцыны, а Фоминдины. Их дед или прадед, наверное, не знаю, был лифлянский немец, дворянин, взятый в плен и обрусевший, и потому и фамилию свою переложил он на русский лад. Это были очень милые и добрые соседки, большие рукодельницы и хорошие хозяйки, которые умели и полечивать, составляли разные мази, примочки и пластыри, и гнали из разных трав воды. К ним из околотка приходило много больных, и они им очень помогали простыми средствами. Помню, что они гнали воду из васильков, средство от воспаления глаз, воду из ландышей, от падучей болезни, воду из тмина, от завала в желудке и много других средств, которых я и не припомню. Кто была их мать, не могу теперь припомнить, а ведь слыхал не раз, и фамилия-то очень знакомая. Их именица была неподалеку от села Ольгова, принадлежавшего Апраксину Степану Степановичу, который в то время служил в Петербурге и, кажется, не был еще женат и жил у сестры своей Марьи Степанны Талызиной. Примечание. Марья Степановна Талызина была замужем за Александром Федоровичем Талызиным, 1734-1787, сенатором, тайным советником, капитаном лейб-гвардии Семеновского полка. В его мундир была одета Екатерина II во время переворота 28 июня 1762 года. Дом его был на Воздвиженке номер 5, строил Казаков. Экземпляр Журавлевой, страница 79. Она была вдовой и гораздо старше брата, лет на 20 или немного менее. Отец их, Степан Федорович, был фельдмаршалом при императрице Елизавете Петровне и был батюшкиным начальником. Старшая сестра Елена Степановна была за князем Куракиным и умерла очень молодою, в самый год моего рождения. Старший сын ее, князь Александр Борисович, был послан в Париж при первом Наполеоне и имел несчастье быть на том ужасном бале, во время которого сделался пожар, и Куракина нашли на другой день под обгоревшими досками. Он еле остался жив, но изуродованный и больной жил еще после этого несчастного случая лет 7 или 8. Этот несчастный праздник у австрийского посла по случаю второго брака Наполеона с дочерью австрийского императора наделал в свое время много шуму, и про пожар тогда говорили как про дурное предвестие для Наполеона. Примечание. Куракин в 1808 году был назначен русским послом в Париже и пробыл там до 1812 года. Упоминаемый здесь праздник давался в 1811 году австрийским послом князем Шварценбергом по случаю бракосочетания Наполеона I с эрцгерцогиней Марией Луизой. Во время пожара на балу погибло около 20 человек, и в их числе жена самого посла. Пыляев так описал несчастье с Куракиным. Он очень обгорел, у него совсем не осталось волос, голова повреждена была во многих местах, и особенно пострадали уши, ресницы сгорели, ноги и руки были раздуты и покрыты ранами, на одной руке кожа слезла, как перчатка. Спасением своим он отчасти был обязан своему мундиру, который весь был залит золотом. Последнее до того нагрело, что вытащившие его из огня долго не могли поднять его, обжигаясь от одного прикосновения к его одежде. Независимо от здоровья, Куракин лишился еще во время суматохи бриллиантов на сумму более 70 тысяч франков. Смотри «Замечательные чудаки» и «Оригиналы», страница 156-157. Причина же такого несчастья с Куракиным была, по словам секретаря посольства барона Крюднера, его собственная вежливость и рыцарское чувство к дамам. Он оставался почти последним в огромной, объятой пламенем зале, выпроваживал особ прекрасного пола и отнюдь не позволял себе ни на один шаг их опережать. В результате этого Куракина сбили с ног, повалили на пол, через него и по нем ходили. Смотри записки Свербеева, том 1, страница 219. Мы ездили с мужем в Ольгово к Марье Степановне Талызиной, когда она туда приехала в 1794 или 1795 году. Она знала и помнила батюшку, когда он служил при ее отце, и меня очень обласкала. Батюшка рассказывал про нее, что она была в молодости прибойкая и прибедовая. Приедешь, бывало, к фельдмаршалу, она и подстережет. «Корсков, поедем кататься?» — говоришь ей. «Что это, Марья Степановна? Как можно? Батюшка узнает, будет гневаться?» «Не узнает, а узнает, беды не будет, я беру на себя». «Да вам-то и сойдет, а мне беда». «Да ведь говорят, что нет». «Иногда отделаешься от нее, а то и схватит, ежели вечером, и изволь ее катать». Кажется, она имела виды на батюшку, едва ли не было и страстишки, не знаю, отчего она вышла за Талызина. Ольгово тогда было еще совсем не то, что сделалось впоследствии, когда там стали жить сами Апраксины. Дом тогда был маленький, как есть только средина, а бока, галереи, флигеля — все это пристроено после. Примечание. Подробнее об Ольгове смотри примечание 23 главе 1. С Апраксинами мы познакомились несколько лет спустя. Еще неподалеку и от нас, и от Ольгова, в сельце Калошине, жила наша родственница Марфа Ивановна Станкевич. Она была сама по себе Нащекина, дочь Ивана Александровича, и была замужем за Епафродитом Ивановичем Станкевичем, который был сын Прасковьи Никитишны Татищевой, родной тетки батюшкиной матери, следовательно, приходился батюшке двоюродным дядею, и поэтому я всегда называла Марфу Ивановну бабушкою. Станкевичи польского происхождения, то есть их предки и гнездо в Смоленской губернии, там их премножество. У Епафродита Ивановича был несколько братьев, и у всех пренеобыкновенные имена — Филагрий, Аполлос, а других я и не упомню. Примечание. Филагрий имел дочь Прасковью, мать декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина. Смотри «У шторма», страница 188, экземпляр Журавлевой, страница 80. У Марфы Ивановны было тоже много детей, но я знаю только Александра Епафродитовича. Одна из его сестер, Александра, была за Карабановым, а Федосия, которая всегда и жила с матерью, вышла потом за Николая Александровича Алалыкина. Она воспитывалась в Смольном монастыре и застала там нескольких монахинь, которые там доживали свой век после того, как монастырь был переименован в институт. Примечание. Воскресенский Смольный женский монастырь в Петербурге был основан в 1744 году в Смольном дворце, принадлежавшем Елизавете Петровне. В 1764 году при монастыре по указу Екатерины II было основано воспитательное общество благородных девиц, закрытое привилегированное учебное заведение для дочерей дворянской знати. В 1765 году здесь же открылось отделение для девиц мещанских, а в 1796 году Смольный вошел в ведомство учреждения императрицы Марии Федоровны. Марфа Ивановна очень была к нам расположена, и мы часто видались то у нас, то у Титовой Анны Васильевны, у Обальяниновых и у Бахметьевых. Все мы жили очень дружно. Бабушка скончалась в 1823 году. Были еще соседи не очень близкие, Головин в Деденеве, Павел Васильевич и Сорокин или Шикарев, порядком не помню, в Шукалове. К ним езжал только Дмитрий Александрович, и они по разу в лето бывали у нас. Шикарев, как сейчас вижу, в кафтане брусничного цвета, напудренный и с пучком. Так он и дожил свой век, не переменив моды. Мы ездили еще вскоре по приезде в деревню к родной тетке моего мужа, к Марье Ивановне Мамоновой, в село Новое. Это в 25 верстах от нас. Тетушка была очень слаба и больна. У нее была водяная. На вид ей могло быть лет около 60, и, я думаю, столько ей и было. Свекровь моя, Анна Ивановна, родилась 1 января 1731 года, а Марья Ивановна была несколько моложе. В свое время она была очень хороша собою, о чем можно судить и по ее портрету, писанному в 1758 году одним очень хорошим в то время мастером. Сноска. Людерс. Сохранилось три портрета у нас в семействе. Первый — Александра Даниловича Янькова, второй — Анны Ивановны, его жены, писанной в 1757 году, и третий — Марии Ивановны Мамоновой, 1758 года. Все три портрета поясные, кисть прекрасная, отделка тщательная и пошиб напоминает портреты известного Лампи. Величина фигур в настоящую величину. Примечание. Людерс, три портрета. Эти портреты — работа уроженца Саксонии, художника-портретиста Давида Людерса, 1710-1759, работавшего в Петербурге и Москве, описаны и воспроизведены в статье «Голомбиевский. Давид Людерс и его новые портреты. Старые годы, 1911, номер 7». Они воспроизведены в настоящем издании. Голомбиевский пишет: «Три портрета Людерса давно известны по описанию в книге «Рассказы бабушки», но никогда не были воспроизведены. Барон Врангель в своем описании музея Александра III, речь идет о 8-м выпуске каталога портретной выставки в Таврическом дворце, перечисляет их, но прибавляет, что местонахождение их неизвестно. В настоящее время все эти портреты принадлежат правнучке последней, то есть Яньковой, урожденной Благово, в Казани. Ныне в частном собрании Журавлевой, Москва. Пошиб напоминает портреты известного Лампи. Австрийский живописец-портретист Иоганн Батист Лампи старший, 1751-1830, был приглашен Екатериной II в Петербург и провел здесь 6 лет, 1792-1798, написав знаменитый портрет самой императрицы и множество портретов членов императорской семьи, сановников и придворных. Александр Данилович изображен в синем бархатном кафтане и белом атласном камзоле с золотым шитьем, причесан голубиные крылышки, на плечи накинута в половину красная мантия. Анна Ивановна в платье цвета лосося, шея и плечи открыты, бриллиантовые серьги в три подвески, большой букет из фарфоровых цветов на корсаже, с плеч полуспускается синяя мантилья, волосы слегка напудрены, словно вынье, Марья Ивановна в платье белом пудесуа с красными бантами, видно, что набелена и ярко нарумянина. Букет на корсаже, цветок на голове, напудрено до снежной белизны. Мантии нет. Все три портрета без изображения рук. Анна Ивановна была смугла лицом и только румянилась, потому что без этого нельзя было обойтись в то время, но не белилась. А Марья Ивановна была лицом бела, и однако румянилась и белилась. Тогда белиться не считалось предосудительным, но и не требовалось, как необходимость, а румяниться должны были все. Помню, что однажды я приехала в собрание, прошла прямо в туалетную и остановилась перед зеркалом поправить свои волосы. Предо мной стоит одна Грязнова и румянит свои щеки. Один барин, стоявший сзади нас, и подходит к ней и говорит: «Позвольте, сударыня, вам заметить, что левая щека у вас больше нарумянина». Она поблагодарила и подрумянила и правую щеку. Теперь румянится потихоньку, а тогда это составляло необходимые условия, чтоб явиться в люди. При жизни тетушки мне еще не привелось побывать в Новом. Она вскоре скончалась и была там погребена. Марья Ивановна выходила замуж в Петербурге из дома родственников своих Скавронских в 1764 году. Помолвка ее была в феврале, а когда была свадьба, не помню. В августе 1765 года у нее родилась дочь Софья в Петербурге. Сноска. Кроме того, у Мамоновых был сын, Петр Николаевич, женат был на Кобылиной, дочери Василия Федоровича, за которым была последняя княжна Солнцева Засекина, Авдотья Ивановна, и две дочери, Анна Николаевна за Неклюдовым Сергеем Васильевичем, который был губернатором в Тамбове и во Владимире, и Прасковья Николаевна за Кречетниковым. У Петра Николаевича Мамонова был сын, Иван Петрович, умер бездетным и женат не был, и три дочери, первая Анастасия Петровна за Андреем Васильевичем Дашковым, вторая Мария Петровна за Алексеем Гавриловичем Сазоновым, третья Елизавета Петровна за Степаном Ивановичем Шиловским. У Дашковой два сына, старший умер, второй Василий Андреевич, почетный опекун, женат на Горчаковой, и дочь Софья Андреевна за князем Григорием Григорьевичем Гагариным. У Сазоновой дети первый Петр, второй Гавриил и три дочери Екатерина за Левашовым, Прасковья за Прибытковым и Елизавет не помню за кем. У Шиловских дети первый Иван, второй Степан и третий Петр и дочь Анна за Воейковым. Дети Кречетниковой Михаил Иванович умер неженатым, дочь Степанида Ивановна за Александром Гавриловичем Жеребцовым. Детей не было. В сельце Ботове жила в то время Авдотья Ивановна Сабурова, урожденная княжна Оболенская, двоюродная сестра того, которому принадлежала Храброва. Она была вдовою, мужа ее звали Иван Федорович. Дом в Ботове был очень хорош и отделан весьма богато, но в особенности хорош был сад, регулярный, стриженный, как была тогда мода. Все разным манером, были деревья, подстриженные пирамидами, зонтиком, некоторые... Их было немного, кажется, где-то по углам, были выстрижены наподобие медведей. Все это в то время очень нравилось, и хозяйка любила водить гостей любоваться этими причудами. Авдотья Ивановна была очень богата, имела прекрасное столовое белье, голландское, и, опасаясь, чтоб его не испортили, два раза в год посылала его стирать в Голландию. Можно себе представить, чего это тогда стоило. Сабурова была очень обходительная и приветливая женщина лет 50, и пока она живала в Ботове, мы друг к другу езжали по нескольку раз в лето, и она не раз бывала у нас, в Казанскую. Она умерла преклонных лет, полагаю, около 1820-х годов, у нее было два сына и дочь Надежда Ивановна. Была ли она замужем или нет, что-то не припомню. Еще где-то в верстах 8 или 10 от нас жил старичок Поздеев. В прежнее время он служил в малолетнем шляхетском корпусе в Петербурге. Был там или учителем, или инспектором, а мой муж был при нем в корпусе. Поздеев потом жил в своем имении, и, кажется, безвыездно и чуть ли не против желания. Он был масон, попавшийся в историю, которая была в конце 1780-х годов. Примечание. Масонство или франкмасонство, от французского франкмасон, вольный каменщик, религиозно-этическое течение, распространившееся в начале XVIII века в Англии, а затем в других странах. Осип Алексеевич Поздеев был одним из виднейших представителей масонства, мастером Розенкрейцерской ложи в Петербурге, мастером ложи Орфея в Рязани, от московской ложи трех знамен и так далее. О нем смотри «Пыпин. Русское масонство. Петроград. 1916 год. По указателю имен». После 1784 года жил в селе Чистякове под Москвой. Упоминаемая здесь история — это, очевидно, расправа с Новиковым в 1792 году, обвиненным в антиправительственной деятельности и заключенным в Шлиссельбургскую крепость. Репрессивные акции были предприняты по отношению к другим масонам. Отнесение бабушкой истории к концу 1780-х годов, очевидно, ошибочно. Был он человек очень умный, ученый, но большой нелюдим и с большими странностями. Как звали его, не припомню, он был женат и имел детей. Муж мой, у него бывал, и Поздеев всегда был ему очень рад и любил поговорить про жизнь в корпусе. Когда он умер, после него, говорят, осталось в его деревне множество масонских картин, книг разных и всяких вещей, которые масоны употребляли на своих собраниях. Примечание. Поздеев в 1784 году был так называемым обрядоначальником теоретического градуса. На веков являлся ритором провинциальной ложи. Очевидно, именно этим объясняется наличие упоминаемых в тексте масонских атрибутов, применявшихся во время обряда вступления в ложу. Описание одного из таких обрядов смотри в книге «Вернадский. Русское масонство в царствование Екатерины II». Петроград, 1917 год, страницы 20 и 23. Смотри также названную выше книгу Пыпина, страницы 47-66. Среди книг разных и всяких вещей обязательными были Библия, компас, угольник, шпага с извилистым лезвием, три светильника и так далее.